Глава 12. «Зачем ты это делаешь? Скажи мне, что ты шутишь, и это всего лишь розыгрыш!» Бергман стояла передо мной, не понимая, что происходит. Я не отвечал ей. Решение было принято давно. Пистолет лежал на моем колене, демонстрируя ей тщетность попыток сопротивления. Полиция уже несколько минут как была в пути, а где-то под облаками полицейский дрон вел непрерывное наблюдение. Я даже помахал ему при первом появлении. Торчали мы на остановке общественного транспорта. Я не сомневался в способности местных полицейских после такого числа позорных промахов схватить ее, вздумая набежать после моего исчезновения. Если не хочешь, чтобы они задерживали тебя грубо и с применением спецсредств, ляг на асфальт и вытяни вперед пустые руки. Поняла? Дал я последние указания и двинулся в сторону входа в подземелье. «За что? Я же ничего не сделала!» С обидой в голосе прокричала мне вслед. «Но могла!» «Это ведь лучше, чем застрелить тебя!» Я посмотрел на нее последний раз и спрыгнул вниз. Хорошо на свежем воздухе, но пора бы уже вернуться в родные катакомбы. «Ты уверена?» Салливан, несмотря на свой возраст, нервничал. «Абсолютно». Джулия, в отличие от него, была словно кремень. «Тебя ведь не заставляют. Да, пусть ты одна из лучших по всем показателям в группе хранителей. «Тебе дана возможность выбрать», — настаивал Салливан, заканчивая складывать оборудование в бронированный рюкзак, служивший своего рода щитом или панцирем, как у черепахи. «Салливан, не ссы!» — закрепила магнитную кобуру на поясе и поместила туда свой пистолет рекордсменка группы H. «Ладно, сама себе на уме, как обычно». «Ты сам контракт подписал. Зачем оттягивать неизбежное? Чем скорее мы окажемся в подземельях, тем скорее приспособимся». «Ты не понимаешь. Кто будет командовать первым экспедиционным корпусом?» «А? Понятия не имею». «Вот именно, паскуда Марк, подмазался. Этот слюнтяй имеет высокий рейтинг, отличную подготовку, но у него для этого дела кое-чего не хватает». «Марк? Не особо с ним знакомы. Он же изначально из центрального департамента». «Ага, местный, чтоб его». «И чего ему не хватает?» Заинтересованно посмотрел на коллегу Джулия. «Яиц и самоотверженности. Этот паскуда из тех, что в тылу сидят и командуют. Если что, все лавры героя он первым прискочит собирать и лицом торговать. А в случае опасности моментально эвакуирует свою трусливую тушку», — пренебрежительно заметил сменивший рабочую прописку следователь. «Ну, посмотрим. Ты, главное, от меня далеко не бегай». «Ага. Я до сих пор в шоке от твоего прогресса. Ты и раньше была хорошая, но в тебя будто бес вселился». «Скорее уж демон гордыни. Опозоренный демон гордыни. И он жаждет реванш», — пробубнила Джулия. Напарники подошли к большому ангару, в котором 80 первопроходцев, включая их самих, ожидал долгий и нудный инструктаж. Впрочем, он проводился ребятами из спецотдела, что согласились их сопровождать первое время. У большинства были маскирующие устройства, скрывающие информацию с чипа. Хранители сгруппировали в отряды по 10 человек. Командир и 3 тройки в каждом. Всего 7 отрядов, плюс штаб из нескольких офицеров, техников и 5 медиков. «Если кто-то из вас думает, что в эти катакомбы заходит отряд вершителей судеб, и вас там ждут тупоголовые грабители, что не сумели достичь большего из-за своего слаборазвитого мозга, лучше поднимите руку, я вас сам застрелю». Выучка этих людей не позволила поддаться на провокацию, и они смело смотрели на парня в капюшоне и очках. «Да, большинство там заблудшие овцы. Но даже у этих овечек найдется, чем вас удивить. А уж с их знанием тоннелей и лазеек, которые не отмечены ни на одной карте, стоит быть в разы осторожней». Мужчина выдавал инструкции даже не этим солдатам, идущим на войну, а их командиру, что чересчур расслабленно выглядел прямо сейчас. «Если же вам доведется встретиться с хорошо оснащенной и дисциплинированной бандой, рекомендую отступить и перегруппироваться. Пусть до вашего оснащения им далеко, но есть среди них и такие змеи, что ужалят своим ядом даже несмотря на всю амуницию. Вам понятно?» «Так точно», — хором ответил первый экспедиционный корпус. «Ну и напоследок. Я не спрашиваю о причинах, заставляющих вас сунуться в эту клоаку. Важно достигнуть цели и вернуться живыми. Многие из вас по долгу службы наверняка сталкивались с ребятами из моего отдела К. Согласитесь, не самые высокие показатели соцрейтинга, Странное поведение, оторванность от мира. Да, это наследие подземелий. И тех решений, что приходится принимать нам сию секунду, зачастую противоречащих вашим протоколам. Вашим бывшим протоколам. Смею вас обрадовать, вы ни хрена не знаете о моем отделе. Те, кого вы видели, это сотрудники поддержки, связи, снабжения. Чистенькие и незамазанные. Для того, чтобы Шайн-Сити спал спокойно, такие, как я, годами живем под землей, месяцами не видим солнечного света. И я не преувеличиваю. Мужчина снял капюшон и очки, демонстрируя полный татуировок и шрамов лицо. Сегодня была моя последняя смена. Я ухожу на пенсию. И поэтому я могу показать вам свое лицо. Счастлив ли я? Нет. Потому что, когда я начинал, нас в подземелье ушло 20 человек. Из всего отряда я последний действующий сотрудник. Смертность отряда внедрения отдела К 82%. Он деактивировал анонимайзер и продемонстрировал свой социальный рейтинг. Даже выдержанные и уверенные в себе профессионалы сломались. И тихий гул затопил помещение. Анхель Гонсалес. Социальный рейтинг минус 179. «Место, в которое вы идете, — это преддверие ада. Дарк Рифт — сам ад. Если однажды я расскажу, через что я прошел и что успел за все время своей подпольной жизни натворить, даже святой отец найдет камень и бросит им в меня. И это будет заслужено». Исчезнувший член банды демонического заката взглядом, полным тьмы и злобы, прошелся по каждому из сосунков, сидящих перед ним. «В моей группе было 22 человека». Трое сошли с ума и отправились в психушку. 12 погибли, в том числе в результате суицида. 6 пропали без вести. Считать все умеют? Анхель Гонсалес сделал небольшую паузу и, надев очки и капюшон под молчаливые взгляды так называемых хранителей, ушел с трибуны. Инструктаж окончен. Марк Винченцо, итальянец, мнивший себя одним из потомков самого Юлия Цезаря, не придал особого значения словам полусумасшедшего ублюдка, зачем-то присланного начальством. Поднявшись со своего места, он посмотрел вслед уходящему к ребятам из спецслужб по социалу и начал отдавать приказы. «Хранители, смирно!» 80 бойцов тут же вскочили и вытянулись. «Вольно! Командиры отрядов!» «Формируйте колонны и ведите своих подчиненных к арсеналу за оружием. 10-минутная готовность. В 11:42 жду отряды, построенными в колонны у спускового лифта». Он залюбовался своим войском, что сумел выбить у начальства в жарком сражении с тройкой таких же, как и он, молодых и охочих до славы генералов. «Максим, не забудь взять мои личные вещи на время операции!» Отдал он указание помощнику и с предвкушением отправился к служебному автомобилю. «Первая группа, пошли!» — раздался голос в наушниках. Лифт мог перевести не более 10 человек в полном снаряжении, чем и обуславливалась разбивка на подобные отряды. Командиры отрядов были подключены к камерам первой группы и в режиме реального времени наблюдали за их спуском. Лифт практически бесшумно опустился на минус первый уровень, и сделанные с учетом противодействия ядерному удару двери распахнулись. Внутрь лифта на готовых к самым разным ситуациям бойцов упал хлам и мусор, погрузив ярко освещенное пространство в пыльную и грязную завесу. «Первая группа пошла!» — раздался приказ в канале отряда. «Всем не двигаться! Лечь на землю!» — громко заорал командир, ногой отпихивая мусор и сидящего на нем асоциала. Асоциалку, если присмотреться. Группа номер один должна была освободить пространство и занять плацдарм. По имеющимся сведениям, лифт приводил их к одному из поселений. Заведенные люди в защитной амуниции вылетали, готовые открывать огонь при первой же опасности. Для тех, кто не понимал или забыл человеческую речь, были подготовлены шокеры. Двери лифта закрылись, и он отправился вверх за второй партией. Начались первые стычки, а социалы не понимали, что происходит, и просто принялись разбегаться. Те, кому не удалось слинять, ощутили на себе всю тяжесть и мощь укрепленного сталью ботинка. Женщины, подростки, даже дети, редкие мужчины пытались оказать сопротивление. Раздался первый выстрел. Бородатый грязный асоциал упал лицом в стальной пол, густо орошая его кровью. Он не успел не только выстрелить, даже навести ружье. Но кого это интересует? Приказ был отдан. Все, в чьих руках окажется огнестрельное оружие, подлежат ликвидации. Операция началась. Поселение с тремя десятками пещерных жителей было зачищено и захвачено менее чем за 4 минуты. Марк Винченцо уже предвкушал триумф. Байки сумасшедшего Анхеля на человека его уровня выучки и опыта не подействуют. Пусть он пугает ими детей или легкодоступным дамочкам в кабаках голову дурит. «Биган, я вернулся. Без лишних глаз и ушей». Я зашел во временное убежище мастера-оружейника и принялся переодеваться. На роскошь в виде душа после утомительной пробежки я выделил 5 минут, ибо с этой униформой уже через час меня учует даже инвалид по непередаваемому запаху. И плевать, что половина таких же ходит в городе. Дождь недавно был, многие помылись на халяву. «Ты не спешил. За это время кое-что случилось». Сложив руки на груди и пялись в потолок, обрадовал оружейник. «Что там?» Я уже скидывал с себя последние шмотки, отправляясь под бодрящий ледяной душ. «Нашел я твою занозу. Проблема в том, что не я один. Попалась она все-таки. В 20:00 назначили казнь на главной площади». Шум воды перебил мою ругань, но не эмоции. «Да, так что вылезай, будем думать». Мозг закипел от усердия еще под ледяной водой. Настолько, что казалось, вот-вот пар пойдет. Нужна информация. Я выбрался из-под освежающего тела и душу напора воды и наспех оделся. «Давай диспозицию. Кто, как, при каких обстоятельствах, где содержит, кто охраняет и так далее». «Быстрый какой. Впрочем, наполовину этих вопросов тебе любой в городе ответит. Попалась она в ловушку при разведке центральной высотки. Башня Алых стоит перед главной площадью. Там же есть еще 2 здания, которые, думаю, ты сам догадаешься, кому принадлежат. Многие наблюдали за сражением. Была короткая стрельба, оцепление района, дым. Думаю, использовали слезоточивый газ. И было много взрывов от светошумовых гранат. По меньшей мере 5 несвязанных друг с другом источников, несмотря на отключенные камеры, подтвердили, что ее несли без сознания и внесли в башню Алых. Там же и ребята из триады были, сильно возмущались и ругались, но так как сейчас они в основном за городом и, собственно, в меньшинстве, не стали доводить до мордобоя. Но своего человека к Алым отправили. Это было 2 часа назад. Ну и примерно спустя 40 минут вышел парламентер и объявил о казни вечером последней предательницы семьи Ли. Несмотря на ранее данное ей помилование, она сбежала из-под наблюдения и пошла войной на кланы Триады и Алого Шторма. И именно так, если говорить в 2 словах, объявил этот немолодой и наглый человек. Старик мне нравился. Профессионал, каких мало. Вдобавок хитрый, продвинутый. Интересная личность. «Ясно. А у нас сколько? 4 часа? У тебя есть план здания?» Уточнил я, шнурую противные потные ботинки. «Да, но послушай. У меня и так хватает вопросов и проблем в этом городе. Эвакуируешься вместе со мной и Юри. В намечающейся заварушке этот город явно станет полем битвы». «Какой заварушке? Ты про дракона? Может, ты не слишком приближен, но открою тебе одну маленькую тайну. Клан Линь не собирается захватывать Даркрифт. Баланс между ними и Триумвиратом гарантирует сразу 4 безымянных, что очень точно обозначили границу возможного в их противостоянии». «Я не только о них. Слышал о хранителях?» Задал я вопрос, что мучил меня после посещения поверхности. Случайно просмотренные новости удивили резкими заявлениями и сменой позиций в отношении жителей подземного мира. И чем дальше я копал, тем яснее становилось, что тот хаос, о котором меня предупреждали драконы 13-й, более чем реален. И каждый мнит себя победителем. У каждого имеются свои силы и ресурсы, но не каждому дано предвидеть, чем все это закончится. Поэтому я ставлю очень многое на встречу с моим спасителем. Кто, если не сошедший с ума безымянный, знает, куда все катится? Или, быть может, этот хаотический шар дерьма он собственноручно и слепил, а теперь катит нужную для него сторону, словно жук-навозник? Встретимся, пообщаемся, выясним. «Каких хранителях? Ты про отдел К?» — уточнил Бигган. «Нет», — загадочно протянул я. «Недавно появилось новое подразделение. Оно займется, согласно официальным протоколам, угадай чем. Старик просто ткнул пальцем вниз, указывая на пол. Да, нашим уютным подземным мирком асоциалов. Слишком много в последнее время всякого происходит. А тут еще и в СМИ попали данные о похищениях детей и бесчеловечном отношении к ним. Не без твоего участия. В любом случае, банды не позволят. Триада и демона так точно. У них многое завязано вне Даркрифта, — посерьезнел Бигган. И тогда они нанесут удар, и многие погибнут, — подтвердил я. Но раз уж Шайн сделал свой ход, так просто он не остановится. Любые сведения о провале вызовут массу возмущений. Угроза безопасного существования — повод для силового решения конфликта. Безымянных снимут с крючка, директива. Они хотят изменить статус безопасности города для снятия с безымянных цепей и устранения конкурентов. Возможно. А может, мы просто напридумывали. Но ставлю все, что у меня есть, на то, что в этом городе скоро запахнет жареным. И вовсе не из-за дурочки-одиночки. Вот ведь умеешь ты уговаривать. Только вот еще один человек, которому я не могу отказать, пригласил на встречу завтра в Даркрифте. Как бы так и ее спасти, и в улей этот разворошенный вернуться. «Ты не знаешь?» — удивился Бигган. «Ты о чем?» — удивился я в свою очередь. «Завтра день мертвой мечты. Священный праздник всех асоциалов. Любое насилие запрещено. Гарантия безопасности — сам Триумвират и его безмолвные стражи, которые выйдут на свет в своих кроваво-красных масках». Горе тому, кто решит в этот день устроить насилие над ближним. И за день до этого в подземелье спускается отряд спецназовцев-хранителей? Это что получается? Они же не ближние. С ними сражения будут горячими. Нет, точно нет. Будут разбегаться, но оружие не поднимут. Приходи и бери готовенькими. Что-то мне подсказывает, что эти твои хранители не полезут туда, где находятся безымянные. И не станут провоцировать их на конфликт. А ты представляешь, сколько ненависти асоциалы соберут себе за этот день? Бигган поднял на меня неожиданно ясные глаза и, будто сложив чудовищную мозаику у себя в голове, произнес: «Послезавтра здесь будет резня. А еще спустя сутки безымянные зальют эти коридоры кровью». Он подорвался и, схватившись за гаечный ключ и отвертку, принялся откручивать в стальной напольной пластине болты и шурупы. Откинув ее в сторону, он взял со стола фонарь и отправился вглубь скрытого от посторонних глаз подвала. «Иди за мной! Настало время расчехлять козыри!»